8. Холод ценит пространство. Не обнажая сабли, он берет урочище, веси, грады. Население сдается, не сняв триуха. Город, особенно чьи ансамбли, чьи пилястры и колоннады, стоят как пророки его триумфа, смутно белея. Холод слетает с неба на парашюте. Всяческая колонна выглядит пятой, жаждет переворота. Только ворона не принимает снега, и вы слышите, как кричит ворона картавым голосом патриота.